Считаю приемлемым всякое горение духа, если от света оно. Считаю полезным побыть в стороне от людей. Уединение и одиночество считаю полезным, иначе себя не собрать. Несобранного растерзают. Чудовищно вампиричность двуногих и особенно знающих хотя бы крохи. Ненасытные пожиратели чужой энергии получаются именно из таких, коснувшихся, но лучше не ставших. Созвучие шло на вашей волне, а теперь на моей. Мира нет на земле и не будет, пока не приду. Кто же примет меня? Все, кто не от тьмы. Сейчас опасности войны нет, но быть может.